Мы с вашим мужем работали вместе на пилораме. Работа довольно тяжелая. Приходилось по 12 часов в сутки катать тяжелые бревна при сильном морозе и неполноценном питании. Нелегко было всем, но особо страдал Петр. Я видел, как он постепенно слабел, как глубоко ввалились глаза, в которых отражалась грусть и боль, как этот человек перестал интересоваться окружающим миром. Только изредка, когда мы уже лежали, уставшие на своих нарах, он заводил разговор о прошлом. При этом его глаза светились, и было видно, что его мысли переносились за предел лагеря. Где-то в начале зимы, кажется, в ноябре, Петру сделалось очень плохо. Он стал нетрудоспособным. Наконец, его поместили в лазарет, где он пролежал 3 недели, после чего выписали пригодным для исполнения легкой работы внутри помещения. Лагерные начальники, прочитав заключение врачей, издевательски ему сказали: «Здесь не курорт, гражданин Кран, а лагерь для перевоспитания преступников. Так что будьте добры, трудитесь там, куда вас пошлют. Между прочим, вы считаетесь верующим, а значит, можете обратиться к своему Богу за помощью, или вы от него уже отказались». Присутствующие громко захохотали, а ваш покорный Петр с поникшей головой направился к бараку. Через несколько дней ваш муж не мог больше самостоятельно вставать на ноги. Он вначале сильно похудел, потом стал опухать, особенно ноги. Они стали очень толстыми и выглядели деревянными. Я и еще 3 его друзей приносили ему еду, носили в туалет и старались, как могли, ему помочь. Но здоровье Петра все ухудшалось. Несколько раз мы с товарищами обращались к коменданту лагеря с просьбой поместить больного Крана в больницу. Но на нашу просьбу почему-то никто не реагировал. Мария опять перестала читать. Ей казалось, что она видит перед собой больного Петра, но никак не может представить другое лицо, чем то, которое видела в последний раз, когда Чернов его арестовал и отвез в город. Слезы катились по щекам Марии, и она, как уже часто бывало, чувствовала себя очень одинокой. Если бы в этот момент кто-либо ее спросил: «Мария, ты согласна сегодня умереть вместе со своими детьми?», она бы уверенно ответила: «Если это Божья воля, то да». Мария вытерла слезы и читала дальше. Потом мне довелось случайно подслушать разговор 2 начальников. Один из них сказал: «Для нас и советского общества полезнее, если этот Кран умрет». Мне все стало ясно. Еще раз просить помощи у начальства не имело смысла. После услышанного разговора я пришел к выводу, что ваш муж уже заранее был приговорен к смерти. И, вероятно, потому, что не отрекся от своей веры в Бога. Вскоре, однажды утром, перед тем, как все трудоспособные заключенные собрались покинуть барак, ваш муж подозвал меня и тихо сказал: «Николай, когда ты вечером после работы вернешься в барак, меня уже не будет. Поэтому очень тебя прошу, напиши моей семье письмо. Обо всем напиши. И извинись за меня, пусть меня простит любимая Мария, что сам не написал я несколько прощальных слов. А теперь, мой добрый друг, у меня к тебе самая последняя просьба. Давай споем с тобой вместе по-немецки песню «Когда борьба закончится, нас Бог вознаградит». Лидербух 766, то есть песенник. И мы ее спели от начала до конца. Марии так грустно стало читать письмо, так сильно на нее подействовало каждое его слово, что она боялась потерять сознание. «Боже, помоги мне пережить это страшное известие», — просила она со слезами и продолжала читать. «Я понимаю, что вам, Мария, как и вашим детям, будет нелегко читать эти печальные слова, но я должен сообщить вам правду. Вечером, вернее сказать, перед вечером, еще до захода солнца того же дня, при сильном морозе 2 заключенных положили труп Петра на специальные салазки и отвезли в ближайший лес. Там, как мне сказали после, его труп закидали снегом. Вот и все, уважаемая Мария, что я обязан был сообщить вам о вашем муже». Ни даты, ни адреса не стояло в письме. Только однажды упомянуто было имя Николай. Но Мария верила этому сообщению. Она чувствовала своим сердцем, что ее любимый Петр покинул этот мир. Мария еще долго сидела за столом, подперев голову руками. Она думала о своей жизни. Вспоминала дни радости, печали и несчастья. Но как ни старалась понять, найти реальные причины тех своих обид, ей это не удавалось. Нет, не в том смысле, что она безгрешна, и не потому, что ее наказание от Бога чрезмерны, ни в коем случае. «Но почему только на мою долю выпадает так много?» – спрашивала она себя. «Почему другие люди, живущие без Бога, не знают нужды, у них все хорошо? Они безнаказанно живут и радуются в то время, когда мы, верующие, вынуждены постоянно страдать. Почему? И почему больше всех я? Ой, Господи, прости меня. Наверное, я слишком устала. Надо все это выбросить из головы». Когда Мария вечером раскрыла Библию, что делала ежедневно, она нашла в Откровении такие слова: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Мария задумалась. Потом, уединившись в спальне, с покаянием произнесла в своей молитве: «Прости меня, Отец Небесный, что не ценю Твоей великой милости». Гарета постепенно привыкала к большому городу, к своей маленькой, но уютной квартире и к больничному персоналу, с которым ежедневно была связана. Особенно она сдружилась со старшей медсестрой, очень доброй, милосердной женщиной. Она любила порядок, была строга и требовательна, но в то же время все чужие беды воспринимала как свои. Когда ее о чем-то просили, она не могла отказать, даже если сама от этого страдала. Такие качества, христианский характер пожилой женщины, очень нравился Маргарите, поэтому она нашла в ней свою старшую подругу. Конечно, были у Маргариты и молодые подруги, с кем вместе училась и трудилась, но пока не имела таких, с которыми могла бы делиться всеми мыслями и чувствами. Как уже было сказано, Маргарита почти всегда шла на работу пешком по одному и тому же маршруту. Поэтому очень часто встречала на улице знакомые личности, которые, как и она, шли на работу, в магазин или еще куда-то. Как-то в одно прекрасное летнее утро, следуя обычным путем в больницу, на углу большого дома, который почему-то был построен очень близко к тротуару, Маргарита ужасно испугалась. Буквально перед ней откуда-то свалилась на тротуар книга. Маргарита от испуга мгновенно остановилась, посмотрела вверх и увидела у раскрытого окна, совсем недалеко от себя, лицо улыбающегося молодого человека. Тот как будто ждал этого момента и сразу же заговорил: «Простите, девушка, но если вам не трудно, подайте, пожалуйста, мою упавшую книгу». Маргарита сначала посмотрела на парня, потом на книгу и, чуть подумав, подняла ее. «А теперь еще одна просьба, прекрасная леди», — продолжал парень, все так же улыбаясь. «Прочтите, пожалуйста, вслух заголовок этого романа».